или лица, кому церковь обязана. Политические деятели или симпатизирующие движению деловые люди. Мсье и мадам Катуа – позитивные родители. Когда 8 июня 1982 года полиция занимает замок Мони, в одной из квартир правого крыла проживает супружеская пара, весьма респектабельные люди зрелого возраста. Это мсье и мадам Катуа. Они знакомы с мунистами с первого этажа, но уверяют, что с сектой поддерживают чисто сентиментальные связи, поскольку их сын Эммануэль стал членом церкви в 1972 году. Они утверждают, что снимают эту квартиру и крайне недовольны вторжением полиции. Жорж Катуа даже протестует, когда инспектор берет с его стола некоторые документы, способные возбудить любопытство и не очень рьяного следователя. Написанная от руки записка о том, что насчет церкви единения в банке Ротшильда переведена сумма в 250 тысяч франков. Пронумерованные странички с указанием прихода и расхода от церкви единения с 1978 по 1980 год. Рукописная заметка о взятке в 84 тысячи франков. Не считая прочих бумаг, свидетельствующих о том, что Жорж Катуа весьма обстоятельно знаком с финансовой стороной деятельности церкви, на него обрушивается град вопросов, но он отказывается отвечать, утверждая, что речь идет о частных делах, не имеющих ничего общего с исполнением отдельного поручения следственного судьи из Безенсона. Большего и не надо, чтобы убедить руанскую полицию в том, что поднят хороший заяц. Квартира обыскана сверху донизу. Опечатаны десятки записных книжек, писем, бухгалтерских документов и конфиденциальных карточек. Долгий допрос в тот же день, а через 5 месяцев Жорж и Даниэль Катуа предстанут в Париже перед одним из главных инспекторов, ведущих в национальном масштабе расследование, начатое следственным судьей Брюэлем. История взаимоотношений супругов с церковью единения куда больше говорит о финансовой ловкости и умении маневрировать деловых людей нового мессии, чем все разоблачения, опубликованные в прессе за 20 лет существования империи Муна. В свои 54 года Жорж Катуа может считать, что преуспел в жизни. Конфиденциальные сведения о себе, которые он может предоставить по запросу банка, рисуют образ благополучного человека. Годовая зарплата в 270 тысяч франков, пакет размещенных за границей акций, приносящих худо-бедно 144 тысячи франков, сдаваемое в аренду помещение в Соединенных Штатах Америки 6 тысяч долларов в год обеспечивают ему приличные доходы. У него за спиной 25 лет карьеры, увенчанной постами в дирекциях таких транснациональных компаний, как «Имитал», «Амакс» или «Крезелуар», что более чем престижно даже для инженера, окончившего «Эколь Сентраль». Примечание. «Эколь Сентраль» – национальный политехнический институт, одно из наиболее известных и привилегированных высших учебных заведений Франции. Жорж Катуа и его супруга Даниэль относятся к той категории людей, которых мунисты называют позитивными родителями. Они остались близки со своим сыном Эммануэлем после его вступления в церковь. Ему не пришлось тратить особых усилий, чтобы убедить их встретиться кое с кем из его шефов, потом и сотрудничать.